Может быть, она хранится в одном из шкафов? Очевидно, он найдет ее, если основательно включится в бизнес. Зазвенел телефон. Роджер поднял трубку, помедлил, потом поднес ее к уху. Он решил изменить свой голос и заговорил, стараясь не шевелить губами. «Хелло? Роджер?» При этих словах сердце его учащенно забилось. Голос был женским. «Роджер, прошу вас, помогите мне, я...» Это была Марион. «Марион в беде? Что случилось?» «Я скажу вам после. Мне необходимо встретиться с вами. Я буду ждать вас через час на Пикадилли, возле Суона и Эдгара. Помогите мне, прошу вас. Марион, послушайте, я...» Но в трубке уже раздавались гудки. Роджер стоял у входа в универмаг, в самом центре Лондона, созерцая сумасшедший транспортный поток. Но людей он почти не обращал внимания, зато каждый полицейский, попадавшийся на глаза, казался Роджеру великаном. Марион опаздывала на полчаса. Ждать было уже бессмысленно. Видно, что-то ей помешало. Может быть, он совершил ошибку, придя сюда? Может быть, зря разговаривал с Кайлом? Вдруг он заметил санитара-коротышку. Одет тот был броско. Голубой костюм, ярко-желтые туфли и красный галстук в белый горошек. Санитар подошел к Роджеру с важным видом. «Очень устали?» — осведомился он. «Что вам нужно?» «Мистер Рейнер, вы нужны в конторе. На вашем месте я бы не покидал с такой легкостью работу». Он поднял руку и остановил такси. «Садитесь». Роджер повиновался. Санитар назвал адрес его новой конторы. «Что все это значит?» — потребовал Роджер. «Узнаете». Трижды они попадали в затор и вместо 10 минут добирались все 20. За это время они не обменялись ни единым словом. Выйдя из машины, санитар подождал, пока Роджер поднимется по лестнице и подойдет к двери своего офиса, и, быстро догнав его, многозначительно сказал: «Не сюда, напротив. Вы живете здесь». Он кинул Роджеру ключ. Роджер отпер противоположную дверь и оказался в светлой и обставленной комнате. По радио передавали Брамса. В кресле, вытянув ноги и прикрыв глаза, с мечтательной улыбкой на устах сидел Кеннеди и слушал музыку. Санитар перешел в другую комнату, затворив за собой дверь. Кеннеди продолжал сидеть, не меняя позы. Когда музыка кончилась, он открыл глаза и медленно проговорил: «Итак, вам нанес визит рыжий Кайл, не так ли?» Кеннеди вел себя вызывающе, а в тоне вопроса слышалась угроза. Глава 13. Бунт. Кеннеди, прищурившись, пристально смотрел на него. Роджер демонстративно пересек комнату, выключил радио, вынул сигарету и закурил. «Я с вами разговариваю или нет?» — спросил Кеннеди, и в глазах его вспыхнула бешеная ярость. «Я слушаю вас», — спокойно ответил Роджер. «Тогда отвечайте». «Вы сами роете себе яму», — произнес Роджер. «Загнали меня сюда, не сказав ни слова, и сделав все, чтобы я засветился. Кайл в расчет не идет, а вот Слоун...» «Что вы сказали Кайлу?» «Сейчас задаю вопросы я. Почему вы меня не проинструктировали? Или вы считаете, что я все равно выпутаюсь? Если бы мне было что рассказать Слоуну о своем бизнесе, у кого я купил дело, чем вообще занимаюсь, ему не к чему было бы придраться. А теперь Слоун сел мне на хвост. Он ведь как бульдог, и если вцепится в меня, то не отпустит, пока все не вытрясет. На это ему потребуется не так уж много времени, а я-то полагал, что вы умный человек». Пока Роджер говорил, Кеннеди принял другую позу. Глаза его потухли, но взгляд он не отвел. Внезапно смягчившись, Кеннеди возразил: «Это было неизбежно». Он поднялся с кресла, видимо, доводы Роджера подействовали на него. «Меня тоже навестила полиция». «Значит, мы оба под подозрением?» «Мне они задали несколько вопросов, а вот вам придется найти способ поставить их на место. Это ваше дело, понимаете, Рейнер? Вы здесь именно для того, чтобы оказывать противодействие полиции, сбивать ее со следа. Подумайте, как это лучше сделать». «Вы ошибаетесь. Прежде чем появиться здесь, вы должны были меня проинструктировать. И если не соблюдать осторожность, то ваш липовый бизнес приведет вас прямехонько на виселицу. Вы должны выполнять мои указания. Именно этого я и боюсь». Кеннеди нехотя улыбнулся. «Для этого нужны хорошие мозги», — сказал он. «Уверен, что я сделал правильный выбор. Действуйте осмотрительно и помните. В этом деле босс я. Ну, если я что-нибудь и буду делать, то сделаю это по-своему. Роджер подошел к креслу, тяжело опустился в него и тут же словно выстрелил в Кеннеди вопросом. Что случилось с Марион? А почему вас это беспокоит? Она мне позвонила и попросила... Да, я в курсе. Но вам, Райнер, не к чему бегать на свидание со всякой красивой женщиной. Вы должны делать только то, что угодно мне. А об остальном забудьте. Так где же она? Кеннеди развалился в кресле и снова вытянул ноги. Ее нет, ответил он мягко. Смысл его слов не сразу дошел до сознания Роджера. Возможно, он не понял бы его вообще, если бы не ленивая, жестокая улыбка на лице Кеннеди. Ее нет означало только то, что Марион нет в живых. Значит, ее убили? Дорожное происшествие, небрежно произнес Кеннеди. Происшествие? С языка Роджера готовы были сорваться слова, как и с женой Кайла, но он сдержался. Значит, вы угадали. А разве вы еще не поняли, на кого работаете? Марион слишком разоткровенничалась с вами и оказалась ненадежной. Она влюбилась в вас, подслушивала у замочных скважин, узнала ваш адрес. Когда человек много знает, он становится опасным. Но у нее не хватило ума рассказать полиции все, что ей удалось узнать. «Каждый детектив Скотланд-Ярда, — заметил Роджер, — скажет вам то же самое, что скажу я. На вас можно ставить крест. Вам, быть может, и удастся скрыть одно, ну, скажем, два убийства. Но вы ведь не успокоитесь на этом и будете убивать до тех пор, пока не погорите. Так что считайте, что вы уже на виселице. Вот и превосходно. Я же говорил, что ваша задача в том и состоит, чтобы уберечь меня от полиции». Кеннеди встал и подошел к окну. Оно выходило на узкую улицу. «Я не хочу превращать вас в покорное существо, такой человек мне не нужен. Но запомните, если меня схватят, вместе со мной пропадете и вы. Итак, я спросил вас, что вы сказали Кайлу. А откуда вам стало известно о Слоуне? Мы еще успеем поговорить о том, что вас интересует. Слушать же вашу болтовню о всякой чепухе я не намерен. Сейчас речь идет о Кайле. Когда я вошел, он уже ждал меня за дверью. Видимо, надеялся встретить кого-то другого, хотя и не сказал об этом открыто. Он сказал мне, что ему было нужно, но я дал ему в ухо и вышвырнул вон. И что же ему было нужно? Деньги. Найдись у меня на него время, я бы выслушал все до конца, но времени у меня было в обрез. Кроме того, мне совсем не улыбается попадаться на глаза полиции вместе с этим каторжником.